Все-таки мама, пошептавшись с папой, говорит Полю. «Мадемуазель Полина, мой муж хочет, чтобы я напомнила вам. Идя с ним по этому делу, вы рискуете, вас могут арестовать». Поль смеется. «Пальму мою вы поливать будете? И кики моему горсточку зерен и листок салату вы по утрам дадите? А больше мне не за кого бояться». Папа одевается. Поль берет свой зонтик-стульчик. Первым уходит мальчик-полковник. «Ничего, старая, не журись!» – прощается он с Юзефой. «Все хорошо!» «Да уж хорошо!» – горько говорит Юзефа. «Похлестали казаки людей, как крапиву!» «Не надо!» – перебивает ее мальчик. «Наши все веселые, все радуются. Никогда такой забастовки не было. Красный флаг подняли, песню запели. Ну, я иду, буду ждать у ворот». И, кивнув всем нам, мальчик убегает. За ним выходит папа и Поль. Мы бросаемся к окну, что выходит на улицу. Медленно, наслаждаясь своим графским бутербродом, проходит по тротуару под фонарем наш полковник. А за ним в нескольких шагах, степенной прогулочной походкой, Поль ведет под руку папу, постукивая о тротуар своим зонтиком-стульчиком. Рано утром, чуть только начинает рассветать, я просыпаюсь от того, что кто-то щекочет мне щеку. Это Кики, попугайчик, сидит на подушке около моего лица. Вчера вечером, когда Поль уходила с папой, она по обыкновению спела начало Марсельезы. «Вперед, вперед, сыны отчизны!» И Кики безропотно скрылся в клетке. Сегодня, проснувшись рано, он, как всегда, вылетел из клетки и опустился на подушку Поля. Но Поля там не было. Очень огорченный, он полетел ко мне и разбудил меня. Поля нет. Они с папой еще не возвращались. Со вчерашнего вечера. Зрячий глаз попугайчика Кики смотрит на меня с таким человеческим недоумением и даже печалью, что я совсем теряюсь. В самом деле, где же Поль и где же папа? В эту минуту Поль входит в комнату. Лицо ее, доброе старушечье лицо, очень утомлено. Оказывается, она самоотверженно водила папу всю ночь по улицам из одной незнакомой квартиры в другую, всюду, где укрывали пострадавших. «И в какие лачуги, Саш, если б ты видела! Все где-то на окраинах!» «Знаешь, — говорит она, откинувшись на спинку кресла и вытянув усталые ноги, — твой отец, может быть, он сумасшедший, но это удивительный человек. Я ведь только ходила с ним, ну, кое-где пришлось помочь, подержать свечу или лампу, в общем, пустяки, и то устала, а он всю ночь работал». Входит мама. Она советует Полю немедленно лечь. «А мой кофе?» — словно даже пугается Поль. «Утренний кофе — священное дело. У нас французов, — добавляет она, смеясь, — часы еды — о, это свято! Я часто думаю, вот так, как ваш муж, обедать ночью, ужинать днем. Нет, француз этого не мог бы. Даже если он хирург, — улыбается мама. Вероятно, наши хирурги назначают время операции между едой, — серьезно говорит Поль. И я думаю, что так широко лечить людей бесплатно, этого наши хирурги не делают. Ну, хорошо, сейчас я пришлю вам кофе. Вы выпьете его в постели. И мама уходит. В самом деле, кофе и завтрак приносит Полю Юзефа. Я глазам своим не верю. Юзефа, которая еще 2 дня назад кляла Поля, на чем свет стоит –